Девочка-снегурочка. Сказка. Жили-были старик со старухой. У них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек, да и говорит: «А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая?» Старуха на комочек посмотрела, головой покачала, да и говорит: «Что же будешь делать? Нет, так и взять негде». Однако старик принес комочек снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики, пищит что-то в горшочке под ветошкой. Они к окну, глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок. И говорит им: «Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянина». Вот старики обрадовались, вынули ее. «Да ну, старуха, скорее шить да кроить!» А старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать. «Спи, наша Снегурочка, сдобная как курочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цветно платье рядить, уму-разуму учить». Вот растет Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают. Все шло у стариков как по маслу. И в избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда. Пришла к стариковой жучке лиса. Прикинулась больной, и ну жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать: «Жученька, жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок погреться». Жучка, весь день за стариком по лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал. «Иди, — говорит, — куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься». Вот и пошла жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о жучке только старушка да дочка-снегурочка. Пришло лето, стали ягоды поспевать. Вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодке. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочки они из рук не выпустят. Да и Снегурочка сама просится ягодок побрать, да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок да пирожка кусок. Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про все позабыли. Разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются, в лесу друг дружке голоса подают. Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. Стала Снегурочка голос подавать, никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась. Вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!» Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся. «О чем, девица, плачешь? О чем, красный, рыдаешь?» «Ау! Ау!» Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули. — Слезай, — сказал медведь, — я тебя домой доведу. — Нет, медведь, — отвечала девочка-снегурочка, — я не пойду с тобой. Я боюсь тебя, ты съешь меня. Медведь ушел. Бежит серый волк. — Что, девица, плачешь? Что, красный, рыдаешь? — Ау, ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес по ягоды, а в лес завели, да и покинули. — Слезай, — сказал волк, — я доведу тебя до дому. — Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя, ты съешь меня. Волк ушел. Идет лиса Патрикеевна. Что, девица, плачешь? Что, красная, рыдаешь? Ау, ау, я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес по ягоды, а в лес завели, да и покинули. Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай, скорехонька, я тебя до дому доведу. Нет, лиса, льстивы твои слова, я боюсь о тебя. Ты меня к волку заведешь, ты медведю отдашь, не пойду я с тобой. Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку-снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать. А девочка не идет. «Вам, вам, вам!» — залаяла собака в лесу. А девочка-снегурочка закричала. «Ау, ау, жученька! Ау, ау, милая! Я здесь! Девочка-снегурочка! Из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки. В лес по ягодке, в лес завели, да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним. Хотел волк увести, я отказала ему, хотела лиса сманить, я в обман не далась, а с тобой, жучка, пойду. Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушником своим и была такова. Снегурочка с дерева слезла, жучка подбежала, ее лобызала, все личико облизала и повела домой. Стоит медведь за пнем. Волк на прогалине, лиса по кустам шныряет, жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается. Пришли они домой. Старики с радости заплакали, снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли. Спи, наша снегурочка, сдобная, как курочка. Из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цветно платье рядить, уму-разуму учить. Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.